22 часа и 6 минут в Москве. Музыка как подходит как раз к сегодняшней программе. 49 минут. И здесь Марина Максимова и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер всех, кто нас слушает и смотрит в этот замечательный майский вечер. 49 минут, а не 48, означает, что мы сегодня будем говорить об американской политике. Что же касается нашего сегодняшнего героя, даже вот не знаю, кто-нибудь сможет сходу отгадать, если вдруг они не слышали анонсы, и если я скажу, что это не один из действующих или бывших, соответственно, американских президентов, я такие характеристики, которые нашему герою дают. Патриарх от мира дипломатии, человек-явление, человек, который передвигал фигуры на шахматной доске мировой политики, self-made man, ну, что в переводе на русский язык означает человек, который сам себя сделал, магистр обольщения. Вот мне кажется, это фамилия его просто, да? Маточка, вы знаете, просится. Поскольку я знаю, кто наш герой, я вот послушал первую часть перечня, про нашего сегодняшнего героя так много сказано, так много разных титулов, от сверхвосторженных до, как ни странно, уничижительных было дано. Человек, который, знаете, вот абсолютно шаблонное выражение, живая легенда, но он действительно живая, слава богу, легенда. Итак, завтра, 27 мая, исполняется, даст Бог, посвящен по дереву, потому что заранее не поздравляет, но тем не менее, слава Богу, здравствующему бывшему государственному секретарю и бывшему советнику по национальной безопасности, а самое главное, выдающемуся мировому дипломату Генри Киссинджеру исполняется, внимание, 98 лет. Мы о столь возрастных государственных деятелях еще с вами не делали программу. Мы делали программу об ушедшем из жизни герцогине Бурке, супруге королевы, ему 99, но мы уже делали после его ухода из жизни. А вот, слава богу, про здравствующего политика и дипломата столь достойного возраста, как 98 лет, который исполняется завтра, мы еще не говорили. Но, вы знаете, я даже удивился, почему мы, так сказать, не говорили о нем, потому что Киссинджер – это действительно фантастическая, если вот взять только, так сказать, его биографию, его жизнь, то, чему в этой жизни ему удалось и чему ему не удалось. Если говорить только о том, каких выдающимися людьми он встречался, в каких невероятных дипломатических решениях чувствовалась его рука, его высочайший интеллект и огромный ум, то это достойно огромного количества книг, которые уже написаны про него, которые им самим написаны в качестве и автобиографических, и мемуарных, и просто серьезнейших публицистических книг. И, конечно, еще будет много-много о нем сказано и написано, потому что он по сей день находится в прекрасной ментальной форме. Да, у него немножко побаливают ноги, он не очень хорошо передвигается. Я сразу хочу сказать, что я имел честь несколько раз с ним встречаться, а дважды делал с ним большие интервью, причем последнее было, на мой взгляд, сравнится недавно, в самом конце 2019 года, так сказать, меньше двух лет, полтора года тому назад, и это было связано... Я был у него в офисе на Парк Авеню в Нью-Йорке, в его компании, которая называется Kissinger Associated. Так сказать, он там много десятилетий в этом офисе работает. Правда, сразу скажу, что на этаже, который занимает его компания, я обратил внимание, что, в общем-то, многие кабинеты уже пусты. Когда-то, потому что все-таки не так много у него, видимо, сейчас работы, не так много у него, то, что называется, кейсов, которые он должен готовить, и поэтому, наверное, сотрудников поубавилось, но, тем не менее, офис прежний, и я имел честь с ним встретиться. Он, так сказать, не очень хорошо ходит, но говорил он фантастически интересно, а встреча у нас была посвящена тому, что 19 ноября 2019 года исполнилось бы 100 лет великому советскому и российскому дипломату Анатолию Федоровичу Добрынину. И я делал тогда фильм про Анатолия Федоровича Добрынина, который 24 года был послом Советского Союза в Соединенных Штатах Америки. Фантастический дипломат и человек тоже по-своему уникальной судьбы. Одно только, как он сыграл роль, так сказать, ключевую, решающую, спасительную в Карибском кризисе, уже одно это говорит о его выдающихся дипломатических качествах. Так вот, они очень много работали вместе, Киссинджер с Добрыниным, Добрынин с Киссинджером, во времена, когда президент Соединенных Штатов был Никсон. И я обратился, честно сказать, не очень рассчитывая на удачу, написали письмо Киссинджеру, что вот такой повод, готовится фильм про Анатолия Федоровича Добрынина, вашего многолетнего партнера по переговорам, человек, которого вы хорошо знали и которым тоже, так сказать, отзывались очень тепло, и не могли бы вот нас принять. И, так сказать, неожиданно он откликнулся достаточно быстро, согласился на интервью, даже не ограничивался, по сути, во времени. И это было для нас такой приятной неожиданностью. Конечно, это было прежде всего относилось к его памяти и к высшей степени доброму отношению к Анатолию Федоровичу Добрынину, но наш разговор вышел далеко за рамки, собственно говоря, его воспоминаний о Добрынине. Он очень заинтересованно, с большим интересом говорил о российско-американских отношениях, потому что кто-кто, как не он, больше него, пожалуй, никто в современном мире, я сказал бы, с американской стороны, так много не работал с Советским Союзом профессионально на дипломатическом поприще, так много не взаимодействовал. Причем начинал он с контактов, если говорить только про российских руководителей, с Леонидом Ильичем Брежневым, а только за последние годы он много раз встречался с Владимиром Владимировичем Путиным. И вот в диапазоне между Брежневым и Путиным не было советского, российского руководителя, с которым он в той или иной форме не пообщался. А у меня вот такой вопрос по поводу как раз по последней характеристике, которую я нашла. Магистр обольщения. Люди говорят, что он настолько умел найти подход вот к каждому человеку, к любому, точнее, человеку, что вот ты сразу как-то подпадал под его обаяние. Потому что там какие-то фантастические истории ходят, я не могу, ну просто нет возможности их проверить, что там люди чуть ли там Евтушенко ему там часы что-то вручил, снял с руки, там о чем-то они там разговаривали, непонятно, что люди, которые встречали его, ну там в первый раз или там второй раз, то есть не близкие были отношения, что они просто вот прям таяли. Ну, это, так сказать, действительно тоже овеяно кучей всяких историй, легенд и были, и вымыслов. Но он действительно очень обаятельный, причем, так сказать, с невероятной харизмой такой, причем и мужской, и профессиональный. Он действительно... Причем вот мы будем говорить о его биографии, конечно, но я не зря сказал о том, что он, так сказать, первый руководитель нашей страны, с кем он, тогда Советского Союза, с кем он непосредственно контакты наладил, был Леонид Ильич Брежнев. Причем он, естественно, взаимодействовал и с министром иностранных дел тогда Советского Союза Андреем Андреевичем Горемыко, человеком очень сухим, строгим, мистер Нет, мистер Ноу, как его называли в американской прессе. Но я бы хотел обратить внимание, что, ну, во-первых, мы, когда будем говорить о его биографии Киссинджера, мы об этом скажем, он единственный за всю историю американской политики, вообще за 240-летнюю американскую историю, политик и, так сказать, дипломат, который занимал две должности. И сначала помощник президента по национальной безопасности и государственного секретаря. Это две разные должности, два разных офиса. В общем-то, это близкие направления, но, так сказать, у них разный функционал. Так он объединял эти две должности и возглавлял оба эти аппарата. То есть вообще власть, которую он получил в 1969 году, это просто какой-то вот гигантский... Да, для американской, так сказать, политической сцены было уникальное явление. Более того, советские, так сказать, советские эстеблишменты даже были удивлены, что он так сумел поставить себя, так сумел настроить наши отношения, это в данном случае личная его заслуга, что вообще-то уровень переговоров его – это максимум министра иностранных дел. А с ним регулярно встречался Брежнев. Не просто встречался, а приглашал его на, так сказать, частные встречи. Он был даже с Брежневым на охоте в Завидово и так далее. То есть это ничем иным, как личной харизмой, умением как-то преподнести себя, представить себя, сформулировать так ту миссию, которая на него была возложена, что Брежнев понимал, что недостаточно, чтобы только Громыко с ним вел переговор, что надо и ему лично заниматься конкретным переговорным процессом с этим американским дипломатом. Ведь, по сути, принято считать, что его должность, чиновничья должность, а не политическая, политик – это президент, там, вице-президент, должность государственного секретаря, должность помощника национального дипломата, это считается должностью не политическими, высокого ранга чиновничьей. А он тогда воспринимался в Советском Союзе, да, как личный непосредственный представитель президента, его самый главный конфидент, и более того, еще было такие... Как серый кардинал, фактически. Да, более того, не, он почему серый? Просто как кардинал. Почему ну, как кардинал, серый? Да, собственно говоря, в этот момент он серый? Вышел, да. Нет, он достаточно яркий, он достаточно яркого окраса, отнюдь не серого. Но выдающийся, я бы сказал, даже великий советский переводчик Виктор Суходрев, легендарный, который был многие годы, со времен Никиты Сергеевича Хрущева, главным переводчиком и при Хрущеве, и при Брежневе, он как-то вспоминал, что он сумел даже Громыко расположить к себе таким образом, что Громыко, про которого нельзя было сказать, что он дружил с кем-либо из своих зарубежных партнеров, какой бы части света они бы не находились. А вот с Киссинджером у них сошли такие, если не дружеские, то близкие к доверительным отношениям. Более того, вот тот тоже интересный момент, и тоже вспоминал Суходрев, повторяю, выдающийся переводчик и дипломат, и вообще большой умница, что Киссинджер часто не пользовался своим переводчиком, с кем он приезжал, американским переводчиком, а часто использовал только советское переводчество, в частности, Суходрева. Почему? Потому что его миссия была столь сложная и столь доверительно исходящая от непосредственного начальника, шефа и босса президента Никсона, что переводчики госсекретаря – это переводчики госдепартамента. И какие-то были моменты щепетильные, тонкие, конфиденциальные, можно сказать, секретные, которые... Ну, тогда и секретные переговоры. Как раз то, Трампа чехвостили сейчас. Он хотел, чтобы эти переговоры оставались, так сказать, в конфиденциальной цепочке. Президент Никсон, он Громыко, Брежнев. Брежнев, Громыко, он Никсон. То есть, чтобы это не утекало там к чиновникам Госдепартамента, к аппарату его совбеза и так далее. То есть, даже в этом он провел очень такую, дипломатическую, политическую тонкость. Об этом написал Суходрев в своей книжке. Поэтому еще раз говорю, что вот говоря о Киссинджере, надо говорить, конечно, о дипломате, который для многих поколений является примером высочайшего класса дипломата. Хотя, опять-таки, справедливости ради, надо привести и обратные, так сказать, характеристики, когда ныне популярный сенатор Сандерс, Барни Сандерс, который, гуру такой ныне левых, американской молодежи, дважды кандидат на пост президента, он, например, назвал Киссинджера самым сокрушительным, в негативном смысле слова, государственным секретарем Соединенных Штатов. Ну, понятно, Киссинджер все-таки... На Киссинджере много что висит, ему припоминают многое. Говорят, что даже он теперь не путешествует за пределы США, не проконсультировавшись с юристами по поводу законодательства той или иной страны, чтобы его там... Я думаю, что он не путешествует больше по той причине, что ему надо сначала сейчас консультироваться с врачами, 98 лет, нежели с юристами. Я думаю, что его юристы мало беспокоят, по большому счету. И это больше такие, страшилки, нежели реальные опасности для этого человека. Во всяком случае, в нашу страну, в Россию, он приезжает без всяких юридических заковырок. Ему, кстати, здесь рады. Он, кстати говоря, был многоразовым, активным и непосредственным участником примаковских чтений. Вот сейчас они пройдут в Москве 8-9 июня. Институт международных отношений, его многолетний руководитель, ныне президент института, академик Денкер Александр Александрович, является главным организатором этих примаковских чтений. И они находятся в такой личной дружбе и переписке с Киссинджером. И вот до недавнего времени всегда по приглашению академика Дынкина Киссинджер приезжал в Москву, выступал на примаковских чтениях. Всегда эти выступления были крайне интересные, глубокие. Вот я не зря сказал по поводу его ментального здоровья. Вот я говорю, полтора года назад я был поражен, насколько остр его ум, насколько